Глава пятая, в которой карандаш исправляет рисунок прутика. Волшебник-карандаш вернулся в класс. Он хотел смыть чучело-бабучело, которое нарисовал прутик. В классе было тихо. Лампа на потолке тихо раскачивалась, и занавески на окнах тоже почему-то слегка покачивались. Карандаш подошел к стене и взглянул на чучело-бабучело. «Ай-ай, разве такие глаза бывают? Ай-ай-ай!» «Ай-ай!» — сказал попугай Ку-ку. «Ай-ай-ай!» У чучела-бабучела были смешные ручки и ножки, и сам он получился очень смешной, только глаза — маленькие точки, совсем крапинки. «Все не так, все не так!» — сам себе под нос бубнил карандаш. «Не так, не так!» — повторил попугай, махнув крылом. Хороший учитель никогда не пройдет мимо ошибки своего ученика. Художник машинально исправил чучелу-бабучелу глаза. «Ах, какая непростительная рассеянность для волшебника!» «Вот как надо! И вот тут нужно по-другому! Вот, теперь правильно! Ну, а теперь и смывать можно!» — проговорил он, оглядывая рисунок. Карандаш поднес к стене стул, забрался на него и нарисовал сверху на стене небольшую хмурую дождевую тучку. Вот капнули первые блестки дождя. Художник спустился на пол, и тут ему показалось, что маленькое чучело-бабучело плачет. Слезы бегут из нарисованных кисточкой глаз. «Нет, это, наверное, дождевая капля!» — мелькнула под грустными глазами чучело-бабучело, подумал карандаш и вышел из класса, не притворив за собой дверь. Окно в классе было открыто. Подул ветер, он подхватил тучку и вынес ее на улицу. И все прохожие очень удивились, когда вдруг начался звонкий летний дождь. «Откуда он взялся?» – удивлялись прохожие. «Только что небо было чистое, как стеклышко, и вдруг дождь, а мы зонтики не взяли, ай-яй-яй!» В классе уже никого не было. Ни тучки, ни чучела-бабучела. Его, наверное, смыло дождем. Хотя вроде дождь в классе не капал. Ветер унес тучку. Лишь один попугай Ку-ку сердито покрикивал непонятно почему: «Кыш! Кыш!